113. Мои друзья, мои враги насыщаются магнитом моей ауры и следуют за мной. И те, и другие кончают подражанием мне. Лишь равнодушные, то есть ни горячие, ни холодные, остаются вне сферы ее воздействия и потому остаются на месте в разложении. Потому пример Савла поучителен. Потому предпочитаем ярых врагов гнилым друзьям. Враг не всегда означает сознательного служителя тьмы. Потому будьте внимательны к врагам. И друзья, и враги служат мне. И то, что не в силах выполнить друг, часто успешно выполняет враг. Часто используем врагов для действий полезных и нужных. Часто враги помогают обострить качество и мужество укоренить. Нельзя упускать из виду нужность и полезность врагов. Только не следует ими огорчаться. Личные огорчения могут затуманить и сделать непонятной их очередную полезность. Враги — лучшие учителя. Каждый старательно и добросовестно, не жалеет времени и сил, учит чему-то. При достаточной зоркости и внимательности можно увидеть, какое именно качество укрепляет и усиливает очередной враг. Можно даже с благодарностью улыбнуться их добросовестным старанием продвинуть дух по лестнице восхождения, не зная ему для себя. О полезности врагов следует думать. Многие качества были заботливо взращены ими. Так глаз пусть остается зрячим на добро, кем и чем бы оно ни усиливалось. Вообще нужно обывательский взгляд на вещи оставить. Полезно не то, что нравится или приятно, но то, что продвигает по пути. Критерий личной приятности ложен и часто приводит к ошибочным выводам. Хорошо то, что служит и полезно для эволюции и находится в гармонии с нею. Это же мерило прилагаемо к людям. Мягкотелая добродетель часто в смысле полезности для эволюции равна нулю. В процессе расширения сознания многие отправные точки мышления придется изменить. Личная точка зрения в планетных масштабах совершенно неприменима. Чаша общего блага заменяет личное общечеловеческим. Тело лишь временный аппарат для сношения с внешним миром, и самодавляющего значения не имеет. Ему свой срок и свое время. Смерть есть смена износившегося аппарата на более лучший и тонкий, с тем, чтобы, когда придет время, получить снова и плотный аппарат, но уже более совершенный и более приспособленный к возросшим требованиям духа. Эволюция мудро ведет развитие новой расы. В каждом данном физическом теле развитие центров может достичь лишь определенных пределов. Потому смена тел есть нечто неизбежное и нужное крайне. Потому говорю, что все служит мудрому нарождению новой расы. Нужно же, наконец, понять полезность явления смерти. В экономии природы она играет важную роль. Мудрые законы космические, ибо в конечном результате имеет в виду благо. Мудро водительство иерархическое. Не может быть успокоения, когда решается участь планеты. Мужество надо держать готовым постоянно. Трудные времена. Учитель не забыл, но занят. И не его внимание надо к себе требовать, но свое к нему обратить. Учитель напряженно устремлен вперед. Идущие за ним устремленно, следуйте. За. Не учитель за учеником, но ученик за учителем должен находиться в следовании постоянном. Для получения непрерываемого следования непрерываемое требуется.